Глава 19. Почему глава про допинг оказалась в книге про соматоформные расстройства? Большой спорт давно перестал быть честным состязанием равных атлетов. О чем вы говорите, когда такие деньги на кону? Да, престиж страны, да, чувство гордости и гимн, когда стоишь на первой ступеньке. Но деньги, участие в рекламных кампаниях, а значит опять деньги, определяют все. Ничего личного, просто бизнес, когда-то впервые произнес Аль Капоне, бейсбольной битой раскроив череп сидевшему с ним за одним столом человеку. Конечно, далеко не всегда бывшие первачи купаются в золоте. Чаще как раз наоборот, ведь и им приходится выбирать. Андрей Курнявко, бывший чемпион мира по боксу, более 300 боев, в половине случаев заканчивал досрочно нокаутом. В зените его славы рухнул СССР. Сразу поступило предложение из-за океана войти в их профессиональный бокс. Но была мечта – Олимпийские игры. Ведь все, что возможно в боксе, кроме них, он уже выиграл. А карьера профи закрывает путь на Олимпийские игры. Отказался, а когда пришло время, в Олимпийском комитете сказали: «Ты, конечно, чемпион, но придется занести 10 тысяч долларов». В те смутные времена много чего могло быть. Возмутился, послал на три буквы и в итоге поехал другой. Там в первом же бою и выбыл. Потом много чего было, 90-е проехались по судьбе в полной мере. Пулевые ранения, срок. Осталось одно – честность и характер бойца. И еще неспособность говорить «ты». Никому. Так воспитан с детства. И маму, и папу на «вы». Я горжусь знакомством с ним и злоупотребляю его дружбой, упросив меня тренировать. Сегодня большой спорт невозможен без фармакологии. Когда борются равные соперники, когда победа может зависеть от того, что тот или иной ел сегодня на завтрак, решающее слово говорит его превосходительство допинг. Примитивные анаболические гормоны уже практически отошли в прошлое. Сегодня допинг стал намного утонченнее. Эритропоэтин – гормон почек, стимулирующий кроветворение, переливание фракций крови, таинственные средства, позволяющие атлетам Китая показать совершенно фантастический результат на Олимпийских играх в Пекине, моноклональные антитела и многое другое. Что ж, на войне как на войне. Оставим в стороне мораль. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. И что же противопоставляем мы, с чем идем в бой в этой войне спортивных фармакологов? Когда борются равные соперники, победа может зависеть от того, что тот и другой ел сегодня на завтрак и какая квалификация у их врача-фармаколога. В начале 2016 года мы все стали свидетелями очередного антироссийского антидопингового скандала с мелдронатом, мельдонием. Причем очень для нас чувствительного. Тут СМИ были правы. Но самое в нем обидное, так это то, что он состоялся абсолютно на пустом месте и стал возможен лишь по неграмотности и недостаточной ответственности наших спортивных и не только спортивных врачей. Почему? Да потому что мелдронат – препарат с недоказанной эффективностью. За стыдливым термином «недоказанная эффективность» обычно скрывается факт, что лекарство не действует вовсе. Мы уже привыкли и почти смирились с тем фактом, что большинство лекарств, широко применяющихся в нашей стране, с той самой недостаточной эффективностью. Речь идет о тех, кто это знает, подавляющая часть населения пребывает в блаженном неведении. Этот самый мелдронат изначально предназначался для адаптации сердечной мышцы к недостатку кислорода, что бывает при атеросклерозе и сужении артерий, питающих сердце. Свое предназначение он не оправдал, нигде в мире его не признали, и мелдронат тихо, нет, не почил в БОЗе, перешел в категорию недоказанной эффективности. Его стали применять в спортивной медицине. Там ведь тоже очень важно адаптировать мышцы к гипоксии, что встречается при экстремальных нагрузках. То, что эффективность его не доказана, никого из спортивных врачей особо не волновало. Хуже не будет, а вдруг поможет? Вот мои подопечные говорят, что восстанавливаются быстрее. Возможно, эффект плацебо достигает 40%. Дай красивую таблетку или укол, лучше болезненный, и скажи, что это чудо лекарства, и у многих и правда возникнет ощущение улучшения ситуации. И, наконец, для Милдроната настал звездный час. Международное признание пришло. Безвредная пустышка объявлена допингом. Преклоняюсь перед политизированным ВАДА, Всемирным антидопинговым агентством. Люди в спорте понимают. Многолетним пренебрежением неэффективным препаратом усыпили бдительность наших врачей. Сколько у нас таких препаратов? Потом пассивным наблюдением потворствовали его молчаливому распространению. И вот резкий финт, короткий встречный удар, и мы в нокауте. Предупреждение ВАДА проморгали. А среди пострадавших по определению не могло быть спортсменов из западных стран. Ну, не применяют они неэффективные препараты. Это только наши. Исключительно. Вуаля. И вы говорите, это не политика? Сделали нас чисто и красиво. Для иллюстрации, что еще может быть на очереди? Первое. Виагра, Сиалис, исходная. Усиливает мышечную силу и в список ВАДА не входит. Второе. Питьевая сода. Усиливает взрывную силу. В список входит, но обнаружить практически невозможно. Но вдруг найдут способ. Третье. Препарат для лечения гипертонии энолаприл, ЭНАП. В список пока не входит. Четвертое. Никотин. Да, это ведь симулянт. В список пока не входит. С удивлением узнал в свое время, что алкоголь в качестве допинга принимают, кто бы вы думали? Мотогонщики. В общем, непреложный факт. Если на кухне постоянно грязно, то однократная поверхностная уборка не поможет. Мухи будут продолжать кружиться, выдавая истинное положение вещей. И за ними может приползти серьезная жаба. Сходность слов «жаба» и «вада» чисто зрительная, и прошу не рассматривать ее как умышленное сопоставление. А нам надо перестать выдумывать мифические болезни, мифические лекарства, в общем-то навести на кухне полный и постоянный порядок.